Все бухгалтерии уже давно перешли на калькуляторы, счеты копились на складах, но план нужно было выполнять, и его выполняли и перевыполняли на 102,4%. Осмотревшись, Мамаев напросился на прием к начальнику лагеря и предложил делать из костяшек не счеты, а чехлы-массажеры для автомобильных сидений, которые тогда только начали входить в моду. Он дал понять, что на воле у него остались связи в торговле и со сбытом проблем не будет. Он не стал объяснять, что это значит. Копытов сразу все понял. Дело пошло. Мамаева назначили начальником производства, поселили в отдельной коптерке, по первой же просьбе давали свидание с Зинаидой, бухгалтершей фабрики, где он директорствовал, и погорел. Девка была здоровенная, некрасивая, шумная. Но она оказалась единственной, кто не сдал Мамаева, когда началось следствие, и все, кого он считал друзьями, начали валить на него, что было и чего не было. Позже он женился на ней, хотя родители были в ужасе от его выбора. Зинаида была надежным человеком. Через нее Мамаев руководил сбытом продукции. Вся прибыль шла в карман майора Копытова, деньги были немалые. Это была плата за условно-досрочное освобождение Мамаева. Оно было возможно после фактического отбытия осужденным не менее половины срока. 2,5 года прошло, но ничего не менялось. Майор клялся, что сделал все, что требовалось от него, материл судейских. Мамаев заподозрил неладное. По его приказу Зинаида вышла на нужных людей и при очередном свидании привезла копию характеристики, которую дал на него по запросу суда начальник НТК. Характеристика была такая, что по ней следовало не выпускать зэка на свободу, а давать ему второй срок. Майор Копытов оказался не только жадной сволочью, но и сволочью глупой. Он очень удивился, когда через 2 месяца за ним пришли. Времена были андроповские, лютоватые. Отмерили Копытову от души. 8 лет с конфискацией. Но и Мамаеву этого не простили. На суде над Копытовым он проходил свидетелем, но все понимали, какова была его настоящая роль. Об условно-досрочном освобождении нечего было и заикаться. Но Мамаев ни разу не пожалел о том, что сделал. Остаток срока он отбывал в Хакассии на лесоповале. Зэковские малявы донесли до зоны весть, что он посадил ненавидимого всеми Копыта. Воры в законе, державшие абаканские зоны, выразили ему уважение. Он мог не работать, но выходил на делянку как простой мужик. Работа — это был единственный способ не опуститься. Но связь с авторитетами Мамаев поддерживал, так как знал уже, чем займется, когда выйдет на волю. 1000 лагерей с бесплатной, бесправной и безотказной рабочей силой. Это был клондайк, не занятая никем ниша. Сама судьба распорядилась так, чтобы ее занял Мамаев. И он эту нишу занял. Сейчас Мамаев был в том счастливом для мужчины возрасте, когда давно уже забылись юношеские комплексы от сознания своей неказистости, второстепенности своего положения и среди блатных во дворе на Тишинке, и в школе, где тон задавали дети завмагов и мидовских чиновников со Смоленской площади, от унизительной бедности родителей, интеллигентов-шестидесятников. Мать преподавала литературу в пединституте, отец был редактором в профиздате. Еще более унизительным было их высокомерное презрение к вещизму. Отец иногда печатал в журнале «Советские профсоюзы» статьи с критикой западного общества потребления. Мать находила их совершенными по форме и глубокими по содержанию. Вещизм. Общество потребления. Господи Боже, на что люди тратили свои мозги, свои жизни? Затурканное, зашоренное, несчастное поколение. Первым большим ударом для них было твердое решение сына поступать не на филфак МГУ, а в Плехановку. Вторым потрясением стала его отсидка. Но главным, от чего они так и не оправились, было неожиданно, как им казалось, свалившееся на него богатство. Его машины, офис его компании в старинном, отреставрированном турками особняке на Варварке, его банк на Новом Арбате и особенно квартиры, которые он менял с ужасавшей их легкостью.